Глава 32. На дне пахнущего сыростью оврага среди поздней летней зелени стояли Дуглас, Том и Чарли. В неподвижном воздухе комары устроили прихотливые танцы под собственный истошный писк. «Все свалили», — проговорил Том. Дуглас присел на валун и снял ботинки. «Бабах, ты убит», — вполголоса сказал Том. «Эх, если бы так, лучше б я был убит», — вырвалось у Дуга. Том спросил, «А что, война окончена? Можно свертывать знамя?» «Какое еще знамя?» «Обыкновенное. Валяй, свертывай. Только я не уверен, что война окончена раз и навсегда. Просто она перешла в другую стадию. Надо бы разобраться, как это случилось». Чарли заметил. «А че ты разбираться? Ты же самолично поднес торт врагу. Где это видно?» «Тра-та-та-та-та», — напевал Том. Он притворялся, будто свертывает большое полотнище в теплом и пустом неподвижном воздухе. Лучи уходящего солнца скользили по его фигурке, вытянувшейся в торжественной позе у тихого ручья. «Тра-та-та, тра-та-та», — тянул он. «Капитуляция!» По щеке скатилась слезинка. «Замолчишь ты или нет?» — не выдержал Дуглас. «Хватит!» Дуглас, Том и Чарли выбрались из оврага и побрели сквозь расчерченный и расфасованный город, проспектами, улицами и переулками, среди плотно населенных, сверкающих огнями высоток тюрем, по строгим тротуарам и бескомпромиссным переулкам, а окраина осталась далеко-далеко, как будто море разом отхлынуло от берега их жизни, которую предстояло влачить в этом городишке еще лет 40, отворяя и запирая двери, поднимая и опуская шторы, а зеленый лужок теперь казался далеким и чужим. При взгляде на Тома Дугласу померещилось, что брат растет с каждой минутой. У него засосало под ложечкой, на ум пришла вкуснейшая домашняя еда, а перед глазами возникла Лисабелл, которая, задув свечи, преспокойно спалила 14 прожитых лет. Необыкновенно привлекательная, нарядная, красивая. Почему-то вспомнился одиночка душегуб. Вот уж кто одинок, так одинок, никем не любим, да еще сгинул неведомо куда. У дома Чарли Дуглас остановился, чувствуя, что между ними пробежала черная кошка. «Разрешите откланяться», — сказал Чарли. «Увидимся к ночи на тусовке с дурехами девчонками под носом у привидений». «Ага, до встречи, Чарли». «Пока, Чарли», — сказал Том. «Да, кстати», — спохватился Чарли, оборачиваясь к приятелям. Точно вспомнил что-то важное. «Я вот что хотел сказать. Есть у меня дальний родственник 25 лет. Прикатил сегодня на Бьюике, да не один, а с женой. Дамочка и вся хоть куда симпатичная. Я все утро думал, может, упираться не стоит, когда враги станут тащить меня к 25 годам. 25 – достойный пожилой возраст. Если не запретят мне рассекать на Бьюике с красоткой-женушкой, так я на них зла держать не буду. А дальше ни-ни, чтоб никаких детей. Пойдут дети, пиши пропало. Не, мне бы шикарную тачку да красивую подружку на озеро купаться. Там можно хоть 30 лет кайфовать. Вот бы 30 лет прожить 25-летним, а там хоть трава не расти». «Что ж, надо подумать», — выдавил Дуглас. «Вот я приду домой и прямо сейчас подумаю», — сказал Чарли. «А войну-то когда продолжим?» — не понял Том. Дуглас и Чарли переглянулись. «Черт, даже не знаю», — стушевался Дуг. «Завтра или на той недельке, или через месяц?» «Ну, как-то так». «Отступать позорно», — заявил Том. «Никто и не думает отступать», — заверил Чарли. «Выберем время и повоюем, согласен, Дуг?» «А как же, само собой». «Подправим стратегию, определим боевые задачи. Без этого никуда», — сказал Чарли. «Зря ты раскис, Том, будет тебе война». «Обещаете?» — со слезами на глазах вскричал Том. «Вот тебе крест, слово чести!» «Тогда ладно!» — у Тома дрожали губы. Тут со свистом налетел холодный ветер. Да и то сказать, на смену позднему лету пришла ранняя осень. «Дело ясное!» — застенчиво улыбнулся Чарли, из-под лобья поглядывая на Дуга. «Прощай, лето, не иначе!» «Это точно!» «Мы времени даром не теряли!» «Да уж!» «Я не понял, кто победил-то?» — сказал Том. Чарли с Дугласом уставились на младшего. «Кто победил? Не глупи, Том!» Погрузившись в молчание, Дуглас некоторое время изучал небо, а потом пронзил взглядом соратников. «Откуда я знаю?» — Либо мы, либо они. Чарли почесал за ухом. Все при своих. Первая война за всю историю человечества, когда все при своих. Уж не знаю, как это вышло, но пока. Он шагнул на тротуар и пересек палисадник, отворил дверь, помахал и был таков. Вот и Чарли отвалил, подытожил Дуглас. Ну а вообще тоска, выговорил Том. В каком смысле? Сам не знаю, крутится в голове тоскливая песня, вот и все. Не вздумай запеть. Нет, я молчу. А хочешь знать почему? Я для себя решил. Почему? Потому что пломбирный рожок быстро кончается. Что ты несешь? Пломбирного рожка надолго не хватает. Только лизнул верхушку, глядишь, остался один вафельный хвостик. На каникулах побежал купаться, не успел нырнуть, уже пора вылезать и опять в школу. Оттого и тоска берет. Это как посмотреть, сказал Дуг. Прикинь, сколько еще ждет впереди. Будет тебе и 1 000 000 рожков, и 10 миллиардов яблочных пирогов, и сотни летних каникул. Кусай, глотай, ныряй, только поспевай. Вот бы, размечтался Том, добыть такой здоровенный пломбирный рожок, чтобы объедаться всю жизнь от пуза и не доесть, представляешь? Таких рожков не делают. Или вот еще размечтался Том, чтоб у летних каникул не наступал последний день. Или чтоб на утренниках показывали только фильмы с Баком Джонсом, как он скачет верхом, палит из револьвера, а индейцы валятся точно пустые бутылки. Покажи мне хоть что-нибудь хорошее, чему не приходит конец, и у меня на радостях крыша съедет. В кино прям реветь охота, когда на экране выплывает конец фильма. А фильм-то был с Джеком Хокси или Кеном Мейнардом. Или вот еще лопаешь попкорн, а в пакете остается одна единственная кукурузинка. «Угомонись», — сказал Дуг. «Нечего себя накручивать. Ты, главное, внуши себе, черт побери, будут еще 10 000 утренников и очень скоро». «Пришли. Чего мы такого сегодня сделали, за что полагается нахлобучка?» «Да вроде ничего. Тогда вперед». И они, входя в дом, не преминули хлопнуть дверью.